Алло. Да. Шамиль. Да. Привет, смотри, я хочу шарф у тебя, Анжи, купить. Ага. Какое качество у него? Качество у него этот, ну я не знаю, он знаешь меня откуда? Откуда? Откуда? Ну, как бы этот, было мероприятие, где спонсором было Анжи, и вот от ихнего клуба этот шарф, поэтому я думаю, качество лучше, наверное, другого и не бывает, раз это их ниже шарф. А он влагу хорошо впитывает? А я не знаю, я его не носил уже. Понятно. Ну просто можешь как-то проверить. Мне просто важно, чтобы он влагу впитывал, ну, воду. Можно, если хотите, по сути. Можешь проверить его, намочить, вот как он хорошо впитывает воду или нет? Блин, честно говоря, да, я даже не разберусь. На фотографии же видно, какой материал там. На фотографии же там видно, какой материал. Нет, я понимаю, что видно. То, что я просто не знаю, он как бы воду хорошо впитывает. Можешь его намочить просто шарф, ну, и сказать, как бы он воду впитывает или нет. Если Сейчас проверю. впитывает, я куплю. Даже 1500 Проверю. заплачу. Секунду. Давай. Сейчас, подождите, это перезвоните через минуту, хорошо? Давай, через минуту перезвоню. Вот. Алло, да. Ну вот я. Это я снова. Да. Ну чё, проверил? Да, он не впитывает, потому что... А? Да, проверил. Да, Впитывает? он впитывает. Он же Впитывает, да? как... Он же как бы вязаный, ну, вязаный же, не Чё-то синтетический, и как бы ты сходу пропадаешь. Тебя на тачке сказал. плохо слышно. Связь А, какая? Связь сейчас плохая. попадает. А что, Пропадает. нормально? А? Сейчас, нормально? Давай перезвоню, я тебя просто не слышу сейчас. А, давайте. Прямо сейчас перезвоню тебе. Да, вот. Да, впитывает. Он же как бы вязаный, говорю, и вода просачивается сразу в нее. Сразу, да, впитывает? Да. Ага, хорошо. Я вот сейчас еще, кстати, ну... Что? Да, алло. Я Да. говорю, вот еще прочел, ну, мне точнее брат сказал, да, то, что оригинальные шарфы Анжи, они, то есть, ну, как бы они... Не впитывают. Нет, они впитывают, как они впитывают влагу, но они не должны гореть. Он у тебя оригинальный, нет? Я это не знаю. Не знаю. Их кто поджигает, кто мочит вообще? Для чего вам этот шарф? Нет, ну смотри, просто как бы, ну, на матчах, да, понимаешь, там постоянно фаеры и так далее. И вот оригинальный он не должен гореть, шарф, чтобы он не сгорел. Вот, А то для есть. этого на чего должен? Ну, от огня, то есть. Ну, Ну просто. а огонь что? А? Огонь что у вас на шее должен делать? Да Ой, почему на здесь огонь? Я шее у тебе вас говорю. больше. Я понимаю, ну, на матчах, знаешь, на матчах бывал? Вот смотри, на Один матч. раз я был. Ну Я вот. не знаю, смотрите. Я вам сказал, откуда этот шарф. Этот шарф как бы как спонсорский подарок от самого клуба, поэтому он не оригинальный, как бы не может быть. Я единственное вот это знаю. А так я не разбираюсь. Я не особо Нет, любитель просто смотри, футбола, то понимаешь, есть. дело в том, что на матчах, да, там фаеры, да, ну там люди трясут как бы ими, там болеют за команду, и может шар сгореть случайно, то есть, если он не настоящий. Смотри, то есть, давай, может, ты проверишь, да, если там, ну, не горит, я тебе даже 5000 за шарф заплачу, потому что оригинальных их, вот, ну, очень дорогие шарфы на самом деле. Давайте, до свидания. А? Алло.